Она подошла к концу стены и вместо того, чтобы направиться к остальным частям развалин, повернула в сторону и заметила между нагроможденными грудами наполовину спрятанную косую дверь, ведшую в бывшую залу собрания летучей петли. Энрика осторожно и тихо отворила ее и ступила в коридор, надеясь найти за ним жилье. Но она вошла, удивленно оглядываясь вокруг, в большое, широкое, пустое, незакрытое помещение, в нем не было ни души. Зловещая тишина, страшное, угловатое строение — все произвело на Энрику такое неприятное впечатление, что она скорее по той же дороге побежала назад и бессознательно громко закричала: «Жуана! Жуана Дорино, где ты?» Когда Энрика остановилась на пороге низкой двери, по ту сторону маленьких развалин Теба показалась женщина. Она, прищуриваясь, держала над глазами руку, чтобы защитить их от ослепительных лучей заходящего солнца. Старуха увидала миловидную девушку, пробиравшуюся к ней по развалинам. Эта чужая, по-деревенски одетая девушка окликнула ее, назвала ее отцовским именем, которого никто не знал. Оттого-то старая Жуана остановилась в удивлении и посмотрела на милое привидение, которое не допускало и мысли о суеверии и колдовстве. «Вы Жуана Дорино, дочь продавца фруктов в Севилье», — радостно воскликнула Энрика, подбегая к удивленной старушке. «Да, незнакомая девушка, но откуда ты знаешь мое имя? О, вы Жуана, сестра Мартинеса, слава Богу, что я наконец нашла вас», — чистосердечно сказала Энрика и протянула руку престарелой сестре-отшельника. «Да-да, это вы. А где же Фраско, ваш муж?» «Вот, он идет сюда», — ответила Жуана. Она ломала себе голову, чтобы узнать незнакомку, которая так хорошо знала их имена и в выражении лица которой было что-то милое, искреннее и вместе с тем как бы родное. Энрика взглянула на сгорбленного старика, вышедшего из своего жилища, чтобы посмотреть, с кем разговаривала его жена. Она испугалась при виде этого дряхлого старца, но вскоре ей удалось побороть в себе страх, так как глаза сгорбленного Фраско добродушно и ласково глядели на нее. «Ваш брат Мартинес прислал меня». «Да не спошлет ему Пресвятая Дева свою милость и утешение», — прошептала Жуана. «Он не нуждается более в утешении. Теперь он пребывает перед престолом Всевышнего», — торжественно сказала Энрик. Скрестив руки и устремив взоры к небу, приняли Жуана и Фраско это грустное известие. «Бедный брат Мартинес», — прошептала сестра. Какая ему выпала страшная доля! Он почил примиренный, благословляя меня, и верно теперь пребывает в блаженстве, так как лик его просветился, когда глаза его узрели божественную благодать. Ваш брат Мартинес, улыбаясь, взирает со своей высоты на земные бедствия и на нас с вами. Он приобрел, наконец, мир и прощение после стольких десятилетий, проведенных в раскаянии в своих грехах. «Пойдемте с нами в наше жилище», — вскричала сквозь слезы обрадованная Жуана. «Вы сказали, что он, благословляя вас, почил успокоенный и приобрел блаженство. Это такое благотворное известие сокрушенному моему сердцу. Пойдемте с нами и расскажите нам все в подробности». И Фраско тоже доверчиво приветствовал незнакомку и повел ее в маленькую, но веселую комнатку, в которую надо было пробраться через развалины. Старая Жуана все посматривала на милое личико Энрике, стараясь припомнить, кого она ей так напоминала. Она взяла ее за руку, как будто желая удержать при себе. Так вошли они в потаенную комнату, которую никто не мог бы заметить, не зная это заранее. Когда Энрика уселась и подкрепилась, она рассказала им свою историю. Жуана терпеливо слушала ее, прерывая рассказ возгласами сожаления, что такая молодая и красивая девушка перенесла столько горя и несчастья.